Глава 25. Эпиграф. Каждый шаг — только след, каждый шаг будет шире, так шагает скелет к недалекой могиле. Посмотри, как легка поступь этих людей, тех, кто смерти идут строем белых костей. Коукс. Весь облик Ника ярко свидетельствовал о его мыслях. Впрочем, он и сам старался спрятать их за словами. Вайандотте никогда не забывает добро, никогда не прощает зло. Индеец коротко и выразительно взглянул в сторону дома на холме, затем резко обернулся к своим спутникам. «Зачем пришел? Посмотреть на врага? Между вы и вигвам?» Ник произнес эти слова приглушенным голосом, как будто полностью принимал, что людям, находящимся в таком нелегком положении, необходимо соблюдать осторожность, и это располагало к нему. Двое военных поверили, что индеец решил служить им. «Могу я доверять тебе как другу?» — спросил капитан, глядя индейцу прямо в глаза. «Почему не доверять? Ник не герой, он ушел. Ник никогда больше не вернется. Вайандотте — герой. Кто не доверяет Вайандотте? Янки всегда доверяют великому вождю». «Хорошо, Вайандотте. Пусть будет так. Я тебе поверю и расскажу все в надежде сделать тебя своим союзником. Но сначала объясни мне, почему ты ушел прошлой ночью? Ведь друзья не оставляют друзей в беде». «Почему Вайандотте ушел из вигвама? Потому что так захотел. Вайандотте приходит, когда сам захочет, и уходит, когда сам захочет. И Майк ушел. Пошел, посмотрел молодого хозяина, вернулся, рассказал, а?» «Да, все произошло почти так, как ты говоришь. Мне хочется думать, что это было сделано из лучших побуждений. Ты можешь рассказать мне что-нибудь про Джоэла и всех тех, которые предали меня?» «Зачем говорить? Капитан смотрит, он видит. Кто рубит, кто пашет, кто надевает вдовий платок, кто роет могилу. Все как встарь. Устали от тропы войны, заключают мир. Зачем, капитан?» спрашивает. «Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но в таком случае ты должен был бы знать, что эти парни перешли на сторону моих врагов». «Нет нужды знать. Посмотри, индеец рубит, бледнолицый смотрит. И это называется война?» «Да, я смотрю и с удовольствием вижу, что не все раскрашенные молодцы, которые засели вон там, краснокожие». «Нет, капитан прав. Ник говорил еще вигвами. Ну, то магауки, собаки, негодяи, враги Ника». При этих словах свирепое выражение исказило смуглое лицо индейца, и рука сделала угрожающий жест в сторону настоящего дикаря, который стоял за деревом так близко от говорящих, что они вполне могли бы рассмотреть черты его лица. Вся его фигура недвусмысленно говорила о том, что он совершенно не подозревает об опасности. Скорее можно было бы подумать, что индеец в состоянии полного блаженства. Желудок наполнен, тело расслаблено, мысли умиротворены. «Я думаю, что Ника здесь нет», — негромко произнес капитан, с иронической усмешкой взглянул на Тускарору. «Капитан прав, Ника здесь нет. Это для собак. Вайандотте не пристала. Зачем капитан пришел, а? Пусть он лучше расскажет вождю. Можно будет обо всем договориться». «Поскольку я не вижу смысла в том, чтобы скрывать от тебя мои планы, Вайандотте». Ник, казалось, был очень доволен всякий раз, когда это имя звучало из уст других. «То я все откровенно расскажу. Однако и ты мне кое-что скажи. Зачем ты здесь? И каким образом ты нас обнаружил?» «Вождь шел по лесу. Вождь знает след капитана. Вождь знает след Майка. Вождь увидел много следов и пошел за ними. Очень много, вот столько следов там». Индеец поднял три пальца. «В кустах вот столько». И он поднял два пальца. «Потом сюда. Следы сказали, что пошел сюда. Вайандотте вождь. Он пошел по следу вождя». «Когда ты впервые наткнулся на наш след, Тускарора?» «Там, вверху, и там, внизу, вон там». Капитан Уиллоуби решил, что это должно было означать. Индеец натыкался на их след несколько раз. «Много следов вокруг?» «Много ног. Все расскажут. Вайандотте увидел след друга. Почему не пойти по следу друга, а?» «Мне хочется верить, воин, что все это правда. Надеюсь, ты докажешь делом, что ты действительно друг». «Мы вышли из дома в надежде освободить моего сына и пришли сюда разобраться, что на уме у наших врагов». Глаза Тускароры буравили капитана, словно взгляд инквизитора. Тем не менее он, казалось, был удовлетворен. что ему сказали правду, безошибочно определив, чем занят сейчас маленький отряд. Он решил выяснить, знает ли капитан возможное местонахождение Роберта Уиллоуби. Несколько слов объяснили все, и уже через пару минут обе стороны поняли друг друга. «Капитан прав», — заявил Ник. «Сын еще в сарае, но за ним следят. Много воинов вокруг следят. Ты знаешь положение Вайндотты, и если только ты захочешь, ты можешь помочь нам. Что скажешь, вождь? Возьмешься еще раз за службу под началом своего старого командира?» «Кому он служит? Королю Георгу? Конгрессу? Кому?» «Никому. В этом споре, Тускарора, я сохраняю нейтралитет и лишь защищаю себя и те права, которые дает мне закон. Все равно, какая бы партия ни была у власти». «Плохо. Никогда нельзя в горячей схватке. Будут бить со всех сторон. Всегда будь здесь или там, капитан». «Быть может, это имеет свой смысл, Николас, но если у человека есть сознание и совесть, он никогда не сможет быть абсолютно прав или полностью неправ. Я никогда не стану брать в руки оружие, если не уверен, что мое дело справедливо. Индейцу этого не понять, бросай томагавк во врага, и какая разница, что он говорит, хорошо, плохо, он враг, этого достаточно, сдирай скальп с врага, не причиняй зла другу». «Я допускаю, что это твое понимание войны, Тускарора. Но мне оно вряд ли подойдет. Прежде чем лишать человека жизни, я, видишь ли, должен быть уверен, что правда на моей стороне». «И капитан всегда говорит так, а? Когда он солдат и генерал приказывает убить 10-40 тысяч французов, он тоже говорит: «Эй, генерал, подожди, капитан подумает». Генерал приказал, капитан пошел за скальпами. Разве не так, а?» Капитану пришлось сделать усилие, чтобы не покраснеть. Он почувствовал, что, отвечая на хитрые вопросы индейца, выглядит непоследовательным. «Так было, когда я служил в армии Вайндотты, несмотря на некоторые замешательства», — ответил капитан. «Тогда моя первая и главная обязанность заключалась в исполнении приказов моего командира. Тогда я действовал как солдат, теперь, надеюсь, поступаю как человек». «Индийский вождь всегда в армии, у него всегда высокая и главная обязанность подчиняться командиру, подчиняться маниту и сдирать скальпы с врагов. Тропа войны всегда открыта, если враги стоят на другом ее конце. Здесь не место обсуждать подобные вопросы, вождь. К тому же времени мало. Ты пойдешь с нами?» Ник кивнул в знак согласия и подал сигнал спутнику капитана, что пора уходить с утеса. Капитан еще с минуту колебался, внимательно наблюдая за тем, что происходит на поляне. «Сержант предлагает атаковать этот лагерь. А ты что скажешь, Тускарора?» «Нехорошо, капитан. Капитан выстрелит? Неплохо. Поспешит? Хорошо. Убьет 4 и 6 и 2. Остальные убегут. Индейцы у мельницы слышат шум. Надо идти на дым. Майор там. Сначала майор, потом враги». Сказав это, Ник еще раз сделал рукой характерный жест, означающий, что пора спускаться вниз. Разведчики молча последовали за ним. Капитан сначала прошел немного в направлении, противоположном тому, куда двигался его отряд, а затем присоединился к своим людям. Все обрадовались появлению Ника. У него было верное ружье. Он сам славился бесстрашным гепардом и граничащей с интуицией проницательностью. «Кто ведет, капитан или индеец?» — спросил Тускарора в своей саркастической манере. «Ох и тварь ты, Ник!» — рявкнул Майк. «Дьявол, меня побери! Джейми, скорее этот парень прочешет здесь все от корней до макушек деревьев, чем упустит сарай майора!» «Ни звука больше!» — произнес капитан, предостерегающе подняв руку. «Я поведу отряд. Вайндотты будет идти сбоку от меня и шепотом давать мне советы. Джойс будет прикрывать тыл. Блоджит, вы станете внимательно следить за тем, что происходит слева от нас. А вы, Джейми, возьмете на себя наблюдение за правой стороной дороги. В лесу у мельниц мы вполне возможно встретим сопротивление, поэтому нужно двигаться как можно более осторожно. Теперь за мной и храните молчание». Капитан и Ник выступили вперед, отряд двинулся за ними, внимательно следя за каждым готовым прорезать окружающую тишину звуком. В военное время солдаты обычно передвигались по лесу гуськом или индейским строем для того, чтобы оставлять как можно меньше следов и скрыть численность отряда. Каждый должен был ступать след в след в впереди идущему товарищу. Сейчас, однако, капитан потребовал, чтобы Ник шел сбоку, чувствуя себя неуютно от того, что не может до конца проверить искренность слов Тускароры. Для этого он подобрал весьма необычный предлог. Капитан заявил, что наткнись кто-нибудь на след мокасин в сопровождении ботинок, он без сомнения решит, что след этот принадлежит отряду, занявшему мельницы. Ник посчитал такое объяснение достаточным и без возражения занял место сбоку от капитана. Несмотря на то, что отряд ушел уже далеко на запад и его не мог заметить непрошенный глаз, люди капитана бдительно наблюдали за всем, что происходит по обеим сторонам от них. Приблизься они на четверть мили ближе к равнине, могли бы встретить врагов, но здесь, на вершине гряды, было относительно безопасно. Лень, скорее всего, помешает неприятелю забраться на крутой склон. Как бы там ни было, отряд беспрепятственно добрался до скал, которые образовывали нечто вроде крутого обрыва. Это означало, что люди капитана зашли довольно далеко к югу. Сейчас, правда, из-за того, что низина постепенно повышалась, обрыв уже почти не был виден, но кромка его оставалась еще достаточно видимой, чтобы обмануть поверхностного наблюдателя. Спустившись вниз, капитан и Ник повели теперь отряд на восток, с тем, чтобы зайти на мельницу с тыла. Поскольку дома стояли в лощине, сделать это можно было только одним способом – внезапно спуститься по склону в ущелье. Характер почвы, по которой двигался теперь маленький отряд, был относительно безопасным для такого предприятия. Ник заверил своих спутников, что несколько раз сам пересекал плато и не видел там ни одного следа. Чтобы он заключил, что враги капитана не удосужились обследовать скалы с западной стороны ущелья. Со всеми предосторожностями отряд забрался вновь на вершину утеса. Левый фланг его был надежно защищен выступающей сверху террасой. Открытыми для обозрения оставались только таким образом лишь правый фланг и фронт. Тыл скрывали горные обвалы. Неудивительно, что отряд спокойно прошел по склону ущелья или оврага. Затем капитан свернул на заросшую кустарником тропинку, лежащую на одном уровне с домами. Лощина у мельниц была очень узкой, такой узкой, что едва хватило места для самих мельниц до 3-4 хижин работников. Мельницы поставили как можно ближе к воде. Домики работников приютились на уступах скал или там, где горизонтальный участок поймы позволял их построить. При таком раскладе жилище мельника Дэниела, то самое, где, по предположениям, все еще должен был находиться майор, стояло отдельно и, к счастью, в конце той самой тропинки, по которой спускались сейчас наши герои. Все это было как нельзя кстати, и прежде чем выработать окончательный план операции, капитан Уиллоуби принял эти преимущества в расчет. Когда среди деревьев, возможно, стало различить трубу хижины мельника, капитан скомандовал отряду остановиться и голосом чуть погромче шепота еще раз повторил свои инструкции Джойсу. Сержанту было приказано оставаться на месте до тех пор, пока он не получит особого сигнала. Сам же капитан намеревался подойти как можно ближе к маслобойне и разведать обстановку перед решающим броском. Маслобойня находилась в пристройке. Линту – так назывались подобные сооружения в этой части страны. Поскольку маслобойни обычно хранили молоко, ее поставили в самом тенистом и прохладном месте. Она отступала непосредственно к утесу, наполовину скрытая кустарником и молодыми деревьями. В маслобойне было всего одно окошко, да и то держали прикрытым деревянной доской, чтобы внутрь не могли забраться коты и прочая живность, способная испортить молоко. Пристройка не была оштукатурена. В те времена, ставя бревенчатые постройки у лесных троп, люди зачастую и не подозревали о возможности подобной роскоши. Пристройку соорудили из цельных бревен, замазали их на стыках известкой, и теперь она представляла из себя отличную тюрьму, дверь в которую тщательно охранялась. Капитану все это было очень известно. Размышляя о том, как освободить сына, взвешивая все шансы за и против, наряду с местоположением пристройки он принял в расчет и эти факты. Капитан отдал необходимые приказания и в сопровождении Ника зашагал по тропинке вниз, объявив, что пошлет Тускарору в разведку, а сам тем временем спрячется в кустах между сараем и утесом и постарается через щели между бревнами переговорить с майором. Когда Ник принесет свои сведения, нужно будет действовать по обстановке. «Благослови вас Бог, Джойс», — произнес капитан и, прежде чем уйти, крепко сжал руку старому другу. «Нелегкая у нас с вами задача. Она требует всей нашей мудрости и сообразительности. Если со мной что-нибудь случится, помните, что моей жене и дочерям, кроме как от вас, не от кого ждать защиты. Я расцениваю ваши слова как приказ, сэр, и не будем больше об этом говорить». Капитан улыбнулся старому сослуживцу, и Джойсу показалось, что никогда он еще не видел на лице командира более умиротворенного и возвышенного выражения, чем сейчас, когда тот протянул ему на прощание руку. И капитан, и Ник наблюдали осторожность, поэтому отошли от отряда почти бесшумно. Члены маленького отряда, затаив дыхание, вслушались в тишину, но и движения кошки, готовящейся броситься на беспечную птичку, не могли бы быть более бесшумными, чем шаги этих двух опытных воинов. Площадка, на которой остались Джойс и люди капитана, находилась 50 футами выше, над крышей маслобойни, и располагалась почти перпендикулярно открытому пространству, которое, как было известно, отделяло утес от сарая. Деревья и кусты, однако, оказались достаточно массивными, чтобы скрыть от самого пристального взгляда все, что находится внизу. Хотя форма утеса и позволяла вести наблюдение, растительность поглощала даже звуки. Однако Джойс утверждал, что услышал шорох раздвигаемых кустов, когда капитан пробирался по узкой тропинке, и поскольку больше ничего не было слышно, просчитал, что все прошло успешно. С полчаса в лесу стояла томительная тишина, нарушаемая лишь каплями воды, падающими за пруды. Потом ее пронзил резкий выстрел, донесшийся со стороны мельниц. В глубоком волнении бойцы маленького отряда взяли ружья на готовку. Неужели дикари заметили их командира и подняли шум? Это предположение, однако, не подтвердилось, поскольку снова царилась тишина. Раскат смеха, который явно принадлежал белому человеку, ослабил напряжение и разрядил обстановку. Еще полчаса прошли спокойно. Джойс постепенно начал чувствовать напряжение. У него не было инструкции относительно того, как действовать в складывающейся ситуации. Он уже почти решил оставить отряд на Джейми, а самому идти в разведку, но тут услышал, как кто-то поднимается по тропинке. Только человек, напряженно вслушивающийся во все, что происходит вокруг, смог бы различить эти почти бесшумные мягкие шаги. Но все чувства бойцов маленького отряда были сейчас на пределе. Люди взвели курки, ожидая увидеть врага. Но снова опустили ружья, когда на фоне тропинки проступили очертания фигуры Ника. Движения Тускароры были спокойными, не предвещающими никаких печальных известий, только взгляд его блуждал так, словно индеец кого-то искал. «Где капитан? Где майор?» — спросил Ник, обведя глазами всех присутствующих. «Нам следовало бы задать этот вопрос тебе», — отозвался Джойс. «Мы не видели капитана с того момента, как он нас оставил, и не получали никаких приказаний от него». Казалось, этот ответ несказанно удивил индейца. Несколько мгновений он стоял в откровенной растерянности. «Нельзя стоять тут вечность», — пробормотал он наконец. «Лучше идти, лучше посмотреть сейчас, потом поздно». Сержант воспринял в штыки предложение выступить без приказа. Он получил инструкцию относительно того, как действовать в том или ином случае, но ему ничего не сказали о том, как надо поступать в подобных обстоятельствах. Тем не менее, прошло уже 2 раза больше времени, чем необходимо, но ничего не прояснилось. Снизу не доносилось ни сигналов, ни выстрелов, ни звуков тревоги. «Ты знаешь что-нибудь о майоре, Ник?» — спросил сержант, решивший сначала выяснить обстановку и лишь потом принять окончательное решение. «Майор там. Ник видел его у дверей, много часовых. Майор хорошо, но где капитан?» «Где вы расстались? Ты ведь видел его последним?» «Он ушел за сарай у утеса, кустов много, и все в порядке. Там сын. Надо проверить, возможно, его честь сразил удар. Это иногда случается, Джейми, ведь человек, который хочет спасти своего ребенка, отличается от того, кто воюет, подчиняясь общему приказу. У него совершенно другие чувства». «Еще как вы правы, сержант Джойс, еще как вы правы. И надо бы вам самому сейчас спуститься вниз, чтобы посмотреть на все собственными глазами. Это будет очень пристойно с вашей стороны». Именно так и решил поступить сержант Джойс, приказав Нику быть его провожатым. Индеец, казалось, был рад, поэтому оба воина без промедления двинулись в путь. Не больше минуты ушло на то, чтобы выйти на узкую тропинку между утесом и пристройкой. Кусты хорошо скрывали разведчиков от посторонних глаз. Вскоре сержант смог различить впереди охотничью рубашку и, как ему показалось, человека, отдающего приказ. Но, подойдя ближе, чуть и внимательно взглянув на своего командира, Джойс понял, что ошибся. Капитан сидел на камне, скорчившись и прислонившись к стенке сарая. Сержанту снова пришла на ум мысль о возможном ударе или сердечном приступе. Поэтому он бросился вперед, чтобы как можно скорее узнать правду, схватил своего командира за руку, но тот не подавал никаких признаков жизни. Тогда Джойс поднял капитана, прислонил его спиной к утесу и тут только заметил на лице его явные признаки смерти. Джойс совсем было утвердился в мысли, что его старого боевого командира сразил удар, но несколькими минутами позже заметил невдалеке лужу крови, явно свидетельствующую о том, что здесь было совершено насилие. Хотя сержанта отличали стальные нервы и завидная стойкость, но и он вздрогнул, осознав, что с его старым, горячо любимым командиром произошло непоправимое несчастье. Но, будучи прежде всего солдатом, Джойс не мог не исполнить того, чего требовали сложившиеся обстоятельства. Обследовав тело капитана, он обнаружил между ребрами смертельную рану, которая без сомнения была нанесена простым ножом. Удар пришелся как раз в сердце, и капитан Лоуби был определенно мертв. Он сделал последний вздох в нескольких шагах от сына, который, ничего не подозревая о трагедии, едва ли думал в тот момент о горячо любимом отце и об ужасной кончине, которая его подстерегает. Джойс был человеком сильной воли, но теперь ему казалось, что он еще и силач. Убедив себя, что раненый еще дышит, сержант закинул ружье за спину, взвалил тело капитана себе на плечи и отправился назад к отряду, соблюдая гораздо меньше предосторожностей, чем тогда, когда шел с Ником вниз, но стараясь все же не быть замеченным. Тускароро с любопытством наблюдал за сержантом. Как только выдалась возможность, он подошел помочь ему нести тяжелое тело. Сержант и Тускароро шли вверх по тропинке, неся свою бездыханную ношу. Условный сигнал дал понять Джейми и оставшимся с ним людям, что необходимо выйти навстречу путникам. Но сам сержант не передохнул ни на секунду, прежде чем не достиг вершины утеса. Только там, уверенный, что нет опасности быть замеченным, он, наконец, остановился и перевел дыхание. Тело положили на землю, и Джойс возобновил свое обследование. Наконец он вынужден был признать, что капитан сделал последний вздох около часа тому назад. Это был страшный удар для всех членов отряда. Сейчас никто не думал, откуда на пути их горячо любимого командира возник смертоносный нож. Все мысли были сосредоточены на том, как вернуться в дом на холме и что теперь будет с поселением. Джойс стал душой отряда. Его лицо выражало решимость и готовность принять на себя командование. Сейчас на нем не было и тени слабости или неуверенности. Он отдавал приказания четко и размеренно, и люди, готовые немедленно подчиниться ему, кто возьмет на себя бремя руководства, принялись их выполнять. Ружья превратили в носилки, на их положили тело, и четыре человека в скорбном молчании подняли свою ношу. Ник шел впереди, предупреждая о встречающихся на пути препятствиях, с таким усердием и прилежанием, которого никто за ним прежде не замечал. Говоря его языком, он превратился в женщину. За время пути никто не проронил ни слова. Люди выполняли свою печальную работу на совесть. Несмотря на тяжелую ношу, обратный путь отнял у отряда почти столько же времени, сколько и путь к мельнице. Ник по-прежнему шел впереди, выбирая более удобную дорогу, чем та, которую могли бы обнаружить белые люди. Ему часто приходилось охотиться в этих местах, и все лесные стежки и дорожки были ему известны не менее хорошо, чем улицы и переулки города добросовестному мэру. Индеец не предлагал своих услуг в качестве носильщика. Это шло бы вразрез с его привычками. Но во всем остальном он демонстрировал заботу и участие. Тускароро опасался, что магауки могут снять скальп с убитого, надругательство от которого он, казалось, хочет избавить усопшего капитана не менее рьяно и заботливо, чем сержант Джойс. Последнего, впрочем, беспокоили не только понятия о солдатской гордости и чести, сколько чувства оставшихся в живых. Несмотря на непреклонную решимость людей, обратный путь был длинным и утомительным. Само расстояние составляло 2 мили, но буреломы и другие лесные препятствия существенно усложняли маршрут. К концу 2-го часа отряд подошел к тому месту, где нужно было принять решение, двигаться ли дальше по руслу реки или рискнуть пересечь равнину на глазах у тех, кто мог затаиться с тыльной части дома. Пребывая в состоянии отчаянной решимости, люди не боялись того, что их могут обнаружить. Факт, достойный уважения. Во время войны смелость и известная доля риска ведут к победе вернее, чем осторожность и неуверенность. Но сейчас на повестку дня встало обстоятельство, гораздо более тяжелое, чем дело, связанное с личным риском. Встреча с семьей погибшего. Любящая жена и дочери, как сообщить им о той потере, которую Господь попустил в доме? «Остановитесь, друзья, положите тело», — властно произнес Джойс, но голос его при этом дрогнул. «Нам нужно посоветоваться, как быть дальше». Наступила короткая пауза. Люди аккуратно опустили на траву безжизненное тело своего хозяина. Капитан лежал лицом к небу. Руки и ноги его были заботливо поправлены. В том, как положили несчастного, чувствовались любовь и уважение к нему, даже теперь, когда его благородная душа уже покинула свое земное пристанище. Майк единственный не смог и в этот момент совладать со своей естественной потребностью и врожденной особенностью — говорить. Честный малый поднял руку своего бывшего господина и, покрывая ее поцелуями, запричитал. При этом в тоне его чувствовался скорее упрек, а не страх от возможных последствий происшедшего. «К чему восхваление? К чему помазание? У таких, как ваша честь, всегда чистое сердце, и нож, который пронзил ваше сердце, не нашел в нем ничего, чего вам стоило бы стыдиться. О, горе, горе! Если бы старушка Ирландия в одночасье потонула в соленой воде, и то это было бы меньшее мне горе. Хотя этого не может случиться и не случится даже в судный день, ведь всем известно, что мир будет испепелен, а не потоплен в воде. Но кто скажет об этом горе миссис и мисс Бьюли, и прекрасный мисс Мот, и младенцу в колыбели? Разрази меня гром, если это будет Майк О'Хирн, горе которого и так слишком велико, чтобы нести еще и другим людям. Это ваш долг, сержант, но я сочувствую тому, кто пойдет выполнять это скорбное поручение. Никто не может сказать, что я уклоняюсь от своего долга, О'Хирн, — сдавленно произнес Джойс, стараясь сдержать слезу и не позволить пересохшему 20 лет назад роднику открыться вновь. «Мне будет тяжело, не хочу врать, мне будет тяжело, но долг есть долг, и его нужно исполнять. Капрал Аллен, вы видите положение дел? Командир пал, и ничего в этом такого нет, если бы не мадам Уиллоуби, благослови ее Господь и защити, и прибудь с нею в тот час, и не ее девочки. Мы должны подумать о них. Вы старый опытный человек, поэтому сначала я хотел бы выслушать ваше мнение». «Горе — плохой гость, и неважно. Приходит оно внезапно, или к нему готовятся, ждут. Для вдовы и сирот это всегда удар. Тут уж ничего не поделаешь. Так человек устроен. Философия и религия говорят нам, что тело значит не больше, чем туман в долине, ежели душа уже отошла. Но сердце отказывается слушать слова мудрости, когда горе переполняет его. Но я не вижу ничего лучшего, чем послать человека подготовить вдову к страшной правде». «Я уже думал об этом, Джейми. Вы благоразумный человек. Возьметесь ли вы за это поручение?» «Нет, лучше послать кого-то помоложе. С годами я стал слабее памятью и могу сказать чего-нибудь неподобающее случаю. Вот Блоджет, славный юноша, у него острый ум и дипломатичный язык». «Я не стану этого делать, каменщик. Будь я раз в 10 умнее и дипломатичнее», — воскликнул молодой человек и отступил на шаг с таким видом, будто увидел перед собой нечто ужасное. «Но, сержант, у вас же есть Майк, который принадлежит к той церкви, где совершенно иначе, чем протестанты, относятся к подобным поручениям. Понятие о смерти очень глубоко укоренено в религии, и поскольку наш Майк имеет религиозные взгляды на жизнь, это без сомнения поможет ему бесстрастно сообщить семье погибшего о свершившемся факте, оставив Богу утешать своих несчастных овец. Ты слыхал, О'Хирн? Все считают, что именно тебе необходимо выполнить это поручение». «Поручение? И вы называете это поручением, чтобы я разбил сердце миссис и мисс Бьюлы, и чудный мисс Мот, и младенцу в колыбельке? Разрази меня гром, если с моих уст сорвется хоть намек о том, что капитан погиб, и его уже нет с нами во веки веков. Аминь. Вы, конечно, можете меня туда послать, потому что вы и сержанты, и капралы, и кто там еще. И я, конечно, подчиняюсь как солдат. Но если бы дух капитана был в его теле, чего вы уже нет, потому что душа его отлетела на небо и рассталась телом для улучшения жизни, святая Мария, Матерь Божия, моли Бога о нем. Так вот, капитан не захотел бы, чтобы его верный слуга причинял такую боль его доброй жене. И поэтому я никогда-никогда не принесу ей эту весть. «Ник пойдет», — спокойно произнес индеец. «Ник столько раз передавал сообщение от капитана, Ник пойдет». «Конечно, Ник, ты сможешь это сделать», — тут же согласился сержант. «Сейчас он послал бы с этим поручением кого угодно, но лишь бы не нести тяжелую весть самому. Помни о том, что нужно говорить мягко, и не выкладывай все сразу». «Да, у Скво мягкое сердце, Ник знает. У Ника была мать, у Ника есть жена, однажды была дочь». «Очень хорошо, я думаю, это большое преимущество. Среди всех нас Ник единственный женатый мужчина, а женатый человек должен понимать, как вести себя с женщинами». Джойс еще минут пять говорил с Тускаророй наедине, после чего индеец спустился к ручью и вошел в воду. Через несколько минут его скрыли прибрежные кусты.